Глава 6. Старшешкольная традиция. Всем доброго утра в этот славный учебный день. Как обычно, в эфире ваш любимый директор. Я знаю, что это сюрприз и большой сюрприз, но в следующий понедельник все классы, да, все классы, отправятся в путешествие. Я не могу навязать вам свою волю, так что куда вы поедете, решайте сами во время классного часа. Я тоже буду думать над тем, куда поеду. С вами был ваш любимый директор. Конец связи! С этого беспечного сообщения и началась суббота. У нашего директора явно какая-то субботняя лихорадка. Да, я знаю, каламбур не получился, но кто-то где-то после этого сообщения, наверное, смеется. Такое здесь часто происходит. Когда закончилась церемония поступления, я подумал, что и чувство легкой расслабленности тоже куда-то уйдет. Но потом Ишики услышал от какого-то старшеклассника, что это в каком-то роде школьная традиция. Директор у нас был безбашенный, поэтому на школьных мероприятиях мы могли творить, что хотели. Сомневаюсь, что такое возможно в муниципальной школе. Родительский комитет давно бы на такое пожаловался. Впрочем, мне такая атмосфера нравится. В классе, естественно, поднялся шум. За какую-то пару секунд все смекнули, что впереди школьная поездка. А значит, нас ждут тонны веселья, куда бы мы ни отправились. Ого, какое потрясающее утро! Наш директор любит устраивать сюрпризы! Это сказала Цукумо-сенсей Аканана-чан. Первым уроком сегодня математика, но я сомневаюсь, что об этом еще кто-то помнит. Простите, что порчу ваше веселье, но дату поездки учителя выбрали заранее. Хотя директор все равно смог сделать сообщение очень захватывающим. Класс кивнул. Мы здесь всего 2 месяца, и к такому еще не привыкли. Нана-чан тоже новенькая, так что тут мы в одной лодке. Может, через год я и подумаю, что нарушать систему образования плохо, но сейчас это мне только в радость. Ладно, сообщение закончилось, так что всем доброе утро. Первым уроком математика, но учитывая, что у нас идет подготовка к следующему экзамену, давайте сначала решим, куда поехать. Классную комнату заполнил энтузиазм. Шума стало еще больше, чем в первый раз. Я зауважал Нану-чан еще больше. Она точно знала, что после такого объявления урок уже можно не проводить. Итак, дело хлопотное, и нам придется положиться на помощь наших старост. Небутани-сан, Сакада-сан, можно вас попросить подняться сюда? Небутани и Сакада-кун тут же взошли на подиум. Небутани была хорошим оратором и говорила за двоих, а быстро пишущий Сакада-кун обычно брал на себя обязанности секретаря. Отличное разделение труда. Не думаю, что мы сможем решить, куда поехать путем обсуждения. Давайте так, пустим по классу бумажку, вы напишите, куда хотите поехать, потом мы перепишем эти места на доску и начнем голосовать. Согласны? Нужно отдать ей должное, она умеет продумывать план прямо на ходу. Страшный светлый монстр, скрытый внутри Небутани, снаружи не появлялся. Сейчас она играла роль самой красивой девчонки в классе. «Отлично, королева класса! Мы верим в тебя, королева класса!» Раздавалось с Камчатки мужскими голосами. Небутани, естественно, ответила им милой улыбкой. Других идей в голову никому не пришло, и план Небутани был избран действительным. Минусов в нем не было. Я склонился над листом бумаги. Хм, куда бы съездить? Поездка всего на день. Парк развлечений – это слишком глупо. Мне хотелось съездить в Universal Studios Japan. Тематический парк студии Universal расположен в Осаке. Но я сомневаюсь, что у нас хватит на этот денег. Поэтому я написал «Ниндзя Таун». Отличное место для тех, кто любит ниндзя. Когда собрали все бюллетени, Сакада-кун стал переписывать их содержимое на доску. Первым делом на ней появился, естественно, USG. «Да кто, блин, это написал?» Далее на доске появилась строка «Барбекю в городском парке». Да, было бы интересно. «Кинодеревня. О, это же почти как Ниндзя-таун». По мере продолжения, на доске появлялось все больше и больше названий. А вот и мой голос в пользу ниндзя. Последней строчкой шел «Мир демонов». Думаю, вы поняли, кто это написал. Старосты решили не убирать его с доски. Думаю, если мы туда поедем, всему классу покажется, что на нас напал Джонни из «Фантастической четверки». Хм, Это всё? Значит, начинаем голосовать. Ещё раз передаём бумажки. После того, как Небутани без помех совсем разобралась, мы решили, что поедем в центр велосипедного спорта. Не совсем то, что я выбрал бы, но такова воля класса. Хорошо ещё, что мы выбрали не мир демонов. За него проголосовало всего 2 человека. 2 человека? Спасибо, старосты. Как быстро мы всё решили. Мне тоже понравилось. Раз уж мы так быстро всё решили, давайте перейдём к математике. В классе опять стало шумно. Все благодарили Нану-чан, Небутани и Сакаду-куна.